Глава 10. 1928 год. Апрель. 28-29. Москва и граница УССР. Легкие роты и батальоны, еще намедни приведенные в полную боевую готовность, развернувшись в правильные маршевые порядки, выдвигались по дорогам. Так, словно бы они планировали идти по территории неприятеля, хотя ехали по землям СССР. «Учения какие, сынки?» — спросил седой селянин на околице. «Если бы...» — горько произнес один из бойцов, проезжающих мимо. «А чего?» «Беда, дед, беда». «Неужто снова война?» Ахнул селянин, глядя на безрадостные лица ребят. Обычно-то на учениях хватает балагурящих, а тут вон все хмурятся. Чуть помедлив, он чертыхнулся, нервно перекрестился и поспешил домой. Ведь какая еще беда могла случиться? Вон, солдатики по-военному двигаются, словно враг рядом. Как же это еще понять? Ему было невдомек, что где-то за сутки перед этим разыгралась до крайности неприятная история. Михаил Васильевич отложил очередную бумажку и потер лицо. «Устал», — тихо произнес он и взглянул на часы. Он ужасно не любил ждать. «Когда все ясно и нужно действовать...» Иные совершенно раздражали своей медлительностью. «Ты тут, понимаешь ли, в засаде сидишь, с утра не евши, а эти уроды идут в развалочку, словно никуда не спешат. Сиди, жди их. А если еще прохладно и сыро, то вообще хочется выйти и забить этих наглецов прикладом. Вот никакого уважения к другим». Кто их только воспитывал? Примерно в таком настроении Фрунзе находился уже несколько дней. Сразу как стало известно о съезде Советов Украинской ССР. Формально, для решения проблем посевной, с которой наблюдались сложности. Но фактически, совсем для другого. Стук в дверь. «Войдите!» «Молния от Кагановича!» произнес заглянувший в кабинет секретарь, а потом быстрым шагом подошел и вручил телеграфную ленту, наклеенную на лист бумаги. Нарком ее прочитал. Ничего необычного, только то, что ожидалось. «Верховный совет на месте. Занимается текущими делами. Мы предупредили всех, чтобы в дни съезда Советов УССР они находились максимально долго на своих рабочих местах». «Отлично», — произнес Михаил Васильевич и быстрым шагом направился в ведомственный гараж, где его всегда ждал кортеж. Началось. И время сжалось. Теперь каждый день, каждый час, каждая минута были на счету. Речь его была давно заготовлена, да и не только речь. Но все равно Фрунзе нервничал. Как юноша перед своей первой девушкой. Вроде все правильно, но трепетно. Дорога пролетела быстро, почти мгновенно. Он даже не заметил, как добрался до зала, где заседал Верховный Совет, постоянно действующий парламент СССР, однопалатный, 300 человек, избираемых на 5 лет прямым мажоритарным голосованием по одномандатным округам в один тур. Работа у них была «вагон и маленькая тележка», так как руководство Союза в первые годы его существования отличалось вопиющей безграмотностью, в том числе юридической. И все эти бесконечные бумажки требовалось привести в порядок, устранив, среди прочего, противоречия, а их была масса. Кроме того, критическое ослабление партии как руководящей и направляющей силы привело к тому, что появились зияющие пробелы, то есть места, которые вообще никак и ничем не регулировались. Так что парламенту СССР было чем заняться. Один выходной в неделю они просто отсыпались, да и тот случалось проводить на работе. Михаил Васильевич вошел. Людей уже предупредили о том, что произошло нечто экстраординарное. Они прервали свой обычный порядок работы и ждали. «Здравствуйте, товарищи!» — громко произнес нарком, выйдя на трибуну. Ее изначально оборудовали и микрофоном, и колонками, и усилителем звука, так что звучала речь громко и относительно четко, с незначительными помехами. Зал отозвался нестройным хором встречного приветствия. «Только что я получил телеграмму от товарища Кагановича. Съезд Совета Украинской ССР принял решение выйти из состава Союза Советских Социалистических Республик». «Что?» — взревел зал. Для некоторого количества посвященных это не являлось новостью, но большинство все же такого поворота не ожидали. И это сообщение оказалось для них чем-то крайне шокирующим. Михаил Васильевич зачитал им весь текст телеграммы. Негодование стало еще больше. «Товарищи!» — произнес Фрунзе после того, как Верховный Совет успокоился в ожидании. Что скажет их нарком обороны и фактически руководитель государства? «Компартия УССР воспользовалась своим правом, зафиксированным в нашей Конституции. Скорее, не правом, а лазейкой. Потому что, когда мы делали эту революцию, то стремились позволить самоопределяться нациям. А разве УССР — это нация? На ее территории проживает масса всяких этносов, равно как и на остальных землях Союза. Так что я обращаюсь к вам с просьбой. Займитесь в первую очередь нашей Конституцией. Ее текст во многом собрание лозунгов, которым место на митинге, а не в юридически грамотном документе. Поспешили! Слепили не глядя, и вот результат!» Он сделал паузу. Люди молча внимали. Кто-то делал какие-то пометки. «Необходимо переработать ее всю. Если потребуется, привлекать самых лучших мировых юристов для того, чтобы ее текст был логичный, однозначный, здравый и лаконичный. Но главное — юридически грамотный. И прошу вас, не забудьте коснуться самоопределения наций. Это нужно не просто упомянуть, но и составить подробную грамотную процедуру». «Михаил Васильевич», — спросил спикер, пользуясь паузой, «а может вообще убрать этот пункт, чтобы им не спекулировали?» «Отчего же? С этим обещанием мы сделали революцию. Так что убирать его несправедливо и неправильно. Но нужно, чтобы нация, желающая самоопределиться, предоставила точное и рабочее определение того, что такое нация, которое было бы применимо для любых наций и позволяло их отличать между собой. По каким признакам? По месту рождения? А как? Вот если русский родился в Пекине, он русский или ханец? По родному языку тоже вопрос. Если русский в первые месяцы своей жизни уехал с семьей в Париж, где его родным языком стал французский, то он русский или француз? Вопросов много, и нужно понять, как отделять одну нацию от другой. Но чтобы точно, чтобы наверняка, по-научному. А то мало ли кому что там привидится. И дабы не морочить голову и не затягивать процесс, считаю, что первая нация, которая захочет самоопределиться, этим вопросом и должна заняться. Создать прецедент. И ввести этот документ в рабочий оборот. Вопрос-то сложный и долгий. Если хотите, можете создать комиссию, которая постарается выработать этот нормативный документ. но не с общими формулировками, а рабочий, чтобы по нему всегда можно было померить некие признаки и точно сказать: «Вот это немец, а это француз, а здесь русский». И это было бы неоспоримо. Но параллельно не отвлекаясь от основной работы, в качестве своего рода факультатива. Пауза. Никто не возражал. Все внимательно слушали. Потом надлежит выявить представителей этой нации среди всего населения союзного государства, для того чтобы провести промеж них референдум. А хотят ли они самоопределяться? Если да, то выбрать из них депутацию, которой надлежит разработать формат этого самоопределения. А потом предложить остальному населению Союза утрясти территориальные и имущественные вопросы на всенародном референдуме или еще как. «Это, по сути, невыполнимые условия», — пряча улыбку в усы, заметил спикер. «Может и так. Но в том юридическом контексте, в котором мы сейчас находимся, имеет место подмена понятий. И появилась она из-за юридической безграмотности тех людей, которые составляли нашу Конституцию. Сами ведь помните, в каких условиях ее писали». И дальше он обрушился с критикой на этот документ. Методичный и хорошо продуманный. Минут на 30. Перебирая по косточкам ошибки и системные противоречия как самой Конституции, так и договора об образовании СССР, ссылаясь на поспешность и невозможность довольно приличного количества пунктов, с примерами, яркими и сочными. Суть его критики сводилась к тому, что при создании СССР и написании ее Конституции имела место либо чья-то ошибка, либо злой умысел. Ибо при соблюдении законности такое государство попросту не может существовать. И он очень просил Верховный Совет вдумчиво изучить вопрос и подготовить новые проекты этих документов. «Я очень надеюсь, товарищи, что моя критика беспочвенна, что я в силу отсутствия профильного юридического образования просто не понимаю до конца смысла данных ошибок, которые и не ошибки вовсе. Но вернемся к УССР». Он снова взял паузу, перекладывая принесенные с собой листочки. «Согласно статье номер 4 действующей Конституции СССР, решение Съезда Советов УССР правомерно и законно. Такие законы были написаны нашими юристами. Такими правами они наделили союзные республики. Я предлагаю признать это решение, но...» Повысил он голос, видя нарастающее негодование. «У нас не регламентирован порядок, так сказать, развода. Ведь проживание вместе, без всякого сомнения, влечет за собой совместно нажитое имущество, не так ли? Вот. Советский Союз является признанным наследником Российской империи. Так что делить нужно не то, что прижили с 1922 года, а со времен едва ли не Киевской Руси. Для чего предлагаю в течение часа составить ноту с предложением создать комиссию по разделу имущества и переслать ее телеграммой Совету УССР. Дать им на принятие решения 12 часов». «А если они откажутся?» — поинтересовался спикер. «То мы будем считать это имущество захваченным преступным образом и предпримем необходимые военно-технические меры для его возвращения законному владельцу». «А какое это имущество?» — выкрикнул кто-то из зала. «Заводы, фабрики, порты, дороги, мосты и так далее. Очень многое из этого строилось при прямом финансировании из казны. Что во времена Екатерины II, что в 1920-е годы, нашей общей казны. то есть преимущественно за счет остальных союзных республик. И это я еще сдерживал их аппетиты. Они ведь хотели хорошо жить за счет остальных, за счет своих соседей. Обычное дело для националистов. Нацистов, если быть правильным. Ибо социализм они хотели построить только для себя. Все остальные же ими воспринимаются лишь как источник собственного благоденствия. Мы для них что, рабы? Мы даже не полноценные люди, если не подходящие национальности. И это страшно. Не ради этого мы делали революцию. Тишина. Гнетущая. Это было первое выступление Фрунзе, в котором он обрушился с настолько неприятной критикой на националистов. Любых. И дело ведь не только в компартии УССР и их нацистского нутра. Дело шире, дело больнее, дело страшнее, вы только вдумайтесь. Вот живет себе националист, и узами брака связать себя не может с женщиной иной национальности. А на ее личные качества плевать. Пусть она умная красавица, каких поискать. Но если не той национальности, то в его глазах она всего лишь неполноценный человек. Унтерменшен. Или националистка, не идущая замуж по той же причине. Что лучше? Как в таких условиях можно говорить о хоть какой-то дружбе народов и социальной справедливости? Как? Это ведь фарс. Фигура речи, причем лицемерная. Новая пауза. Фрунзе выпил воды, протер лоб платочком и продолжил. А вспомните, как при царе устраивали еврейские погромы. Евреев ведь били, грабили, а то и убивали не за то, что они сделали что-то плохое, а просто потому, что они неправильной национальности. Да, отдельные банкиры-евреи шалили, но их никто не трогал. Они жили сухо и комфортно в столице, зарабатывая свои гешефты на этих погромах. Били-то как раз и грабили тех, кто не мог дать отпор. Простых работяг, что вскрывает в полной мере звериную и бесчеловечную природу этого явления. А как при султане резали армян только за то, что они армяне? И таких примеров масса. И мы, товарищи, судя по всему, совершили очень серьезную ошибку, когда решили создавать союз на принципах выпячивания национализма. Долгое его выступление закончилось лишь через 3 часа. Он устал, он вспотел, зато зал Верховного Совета оказался совершенно потрясен. «Вот это поворот!» Тихо констатировал спикер, когда Фрунзе покинул зал. Но в такой тишине это услышали все, особенно представители национальных республик, которые все эти годы культивировали в своих землях этот самый оборонительный национализм. Ведь его поддерживали и Ленин, и Сталин, и остальные партийные лидеры. Да и вообще, модно это было. А тут фактически диктатор Союза обрушился на их привычный и уютный мирок с такой чудовищной критикой. Причем по делу. Пример это он приводил очень сочные и в самую цель. Не возразишь. Особенно на фоне событий в СССР. Еще острее речь стала под финиш, когда Михаил Васильевич сообщил, что по данным военной контрразведки, членам съезда Совета УССР заносили деньги. Кто конкретно, выяснить не удалось, так как действовали эти неизвестные через членов украинской компартии. Через час после выступления Фрунзе в Верховном Совете СССР в Киев ушла телеграмма. Дескать, признаем ваше право, но давайте делить имущество. Но поляки оказались быстрее. Ведь реакция Москвы затянулась на 4 часа. Поляки же уже через час не только выступили с признанием УССР как независимого государства, но и успели передать Временному правительству верительные грамоты своего посла. А потом, буквально через четверть часа, подписали оборонительный союз. Так что, когда в Киев пришла телеграмма из Москвы, поляками из задуманного все уже было сделано. И как следствие съезд проигнорировал этот ультиматум. Подумаешь, если их независимость гарантировали в Варшаве, причем официально, то можно наплевать на эти смешные окрики из Москвы. Вот уроды! Тихо выругался Фрунзе, когда прочитал сводку о действиях Пилсудского и его клики. Не могли хотя бы видимость приличий соблюсти. «Что там?» — устало спросил Дзержинский. А именно туда ему эту записку и принесли, так как после выступления в Верховном Совете нарком отправился к своему другу и соратнику, чтобы все обсудить. Фрунзе молча протянул ему бумажку. Тот прочитал, помолчал, еще раз прочитал и скомкал. «Что собираешься делать?» «Воевать. Что тут еще делать?» «Нужно незамедлительно отдать приказ о выдвижении войск. В полную боевую готовность я их уже все привел. Как телеграмму от Лазаря получил, так и приказал. Теперь каждая минута на счету».